Глава 11. Полиция во главе с Полоком, которому я и позвонил, выбравшись из лавки Грумли, прибыла, когда я докуривал третью сигарету. Руки у меня не тряслись, но нервничал я изрядно. Несмотря на то, что в последнее время мне довелось увидеть достаточно большое количество трупов, а в превращении в таковые вполне живых людей высших еще и деятельно поучаствовать, мертвый Грумли выбил меня из колеи. Мы с Грумли не были друзьями или приятелями и даже не надрались вместе ни разу, но некая симпатия к ворчливому и жадноватому гному у меня все же присутствовала. Все же знал я его довольно долго, да и выручал он меня не раз, хоть и требуя за это совершенно неадекватные с моей точки зрения суммы. А еще где-то в глубине души, на самой грани подсознания, копошилось липкое и неприятное ощущение того, что убийство гнома каким-то образом могло быть связано с его изысканиями. И вот это было совсем дерьмово. Благодаря Полоку прибывшие полицейские не стали прямо на месте пытаться расколоть меня и вырвать признание в убийстве. Не били и даже не обездвижили. Хотя могли бы, наверное. Все же высшие начинают сильно злиться и нервничать, когда убивают кого-то из них. Орк лично снял с меня показания, а потом полицейские отправились обследовать место происшествия. Полок вышел из лавки, оперся о стену рядом со мной, привычно поморщившись от сигаретного дыма, тяжело вздохнул и поинтересовался. «Вандертуот, скажи, ты можешь прожить хоть один день, чтобы не влезть в какую-нибудь задницу?» «Звучит двусмысленно», — заметил я и щелчком отправил окурок в урну. «Не попал. Ожидаемо». «Брось придуриваться, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». «Это риторический вопрос, или вы меня допрашиваете, капитан?» «Ланс!» — в голосе Полока лязгнул металл. «Да ну что, Ланс!» — не выдержал я. «Я-то тут при чем? Я приехал к Грумли забрать оставленный на зарядку амулет, разрешенный, между прочим, с лицензией, и обнаружил его труп. Вышел на улицу и позвонил тебе. Куда я влез? Или ты думаешь, что мне нравится общаться с копами вместо завтрака?» «Не психуй. Просто в последнее время ты с незавидным постоянством попадаешь в подобные ситуации. Сначала орк, потом гоблины на складе, теперь еще гном этот. И заметь, это все события этой недели, я про другие случаи не говорю уже. Убит высший, Ланс». Тон орка стал более серьезным. «Хисус Кса из безопасности и так под тебя копает. И тут ты над телом. Понимаешь, что это значит? Ты хочешь на сканирование? Уверен, что тебе постоянно будет вести, и ты не свихнешься. Или, может быть, тебе скрывать совсем нечего?» Я внимательно посмотрел на капитана. Эх, черт побери, прав ведь он, и даже не догадывается, насколько. Но что я могу поделать? Я же действительно не специально. Карма у меня такая, наверное. «Карма? Это что такое?» В глазах Полока читался неподдельный интерес. Я мысленно застонал. Не хватало мне еще тут лекцию на тему земных религий читать, особенно учитывая, что здесь я и сам плаваю. От лекции меня спас гном в полицейской форме, вышедший из лавки и поманивший Полока. Капитан отсутствовал пару минут. Вернувшись, как всегда, недовольно, но с каким-то облегчением в голосе пробурчал. «Садись в свою тачку и вали домой. И постарайся хотя бы по дороге никуда не вляпаться». «В смысле, я больше не подозреваемый?» «Нет, ты всего лишь свидетель, и я тебя уже опросил. Гнома убили при помощи магии, и никакие артефакты и амулеты при этом не использовались. Так что ты вне подозрений, и я могу тебя отпустить, пока не приперлась безопасность». «А как же отработка моих возможных связей с криминальными элементами из числа высших, возможное соучастие...» «Ланс, ты совсем дурак! У меня к тебе вопросов нет, а вот у безопасности наверняка будут. Тебе хочется с ними общаться?» «Если честно, не очень», — признался я. «Так какого ты тут шутки шутишь? Убирайся!» «Спасибо, Полок», — искренне поблагодарил я, смерил орка взглядом, прикидывая, уместно ли будет поговорить с ним о возвращении моего револьвера. Решил, что сейчас это будет несколько неуместно, и направился к машине. «И не вздумай уезжать из города!» — крикнул мне в спину Полок. Я с кислой рожей покосился на браслет, красующийся на запястье, и в сердцах хлопнул дверью машины. Приехав домой, я сделал себе кофе, взял пепельницу и развалился в кресле, закинув ноги на журнальный столик. Настроение ни к черту. Вообще мне хотелось совсем не кофе. Взгляд все чаще останавливался на закрытой дверце бара, но я все же смог себя пересилить. Грумли мертв. Когда я окончательно осознал, что это означает, меня охватила легкая паника. Раздери меня, тролль, как теперь узнать, что со мной происходит? Ладно, если бы все ограничилось отражением заклятия из Адриэль и больше не проявлялось, но слишком свежи воспоминания о вспышке в ангаре, разбросавшей гоблинов. И к кому мне теперь с этим идти? К сопротивлению? К отступникам? К высшим? Ни те, ни другие, ни третьи доверия у меня не вызывали. Да уж, так себе ситуация. Не выдержав, я встал и налил себе виски на два пальца. Сходил на кухню, добавил льда и вернулся в кресло. Ладно, нужно попытаться включить голову. Я достал из кармана небольшой потрёпанный блокнот в потрёпанной кожаной обложке. Надеюсь, господа полицейские не обидятся на то, что я забрал его с места преступления. Впрочем, их не может обидеть то, о чем они не знают. Этот блокнот я постоянно видел у Грумли. Он все время таскал его во внутреннем кармане жилета. Записывал туда долги, приходы, расходы, черкал какие-то формулы, что-то писал, разговаривая по чарафону. Логично предположить, что есть шанс, хоть и небольшой, покопавшись в записях, получить хоть какую-нибудь зацепку, которая поможет пролить свет на его убийство. Отхлебнув из стакана, я уселся поудобнее, настроился на вдумчивое изучение записей, открыл блокнот и застонал от осознания собственного идиотизма. Видимо, на мои мыслительные способности повлиял стресс от смерти Грумли. Другого объяснения я не видел, ибо чтобы стащить с места преступления гномий блокнот, не подумав, что все записи в нем будут какая неожиданность, на гномьем нужно быть воистину идиотом. Я в сердцах бросил блокнот, тот проехался по столешнице и упал на пол. Вот же черт! Может, Полок поделится информацией? Хотя куда там? Мало того, что я и правда слишком часто за последнее время влипаю в неприятности и свечусь перед полицией, так еще это дело, скорее всего, уйдет без опасности. А уж перед ними мне маячить точно не стоит. Черт, что же делать? Я допил виски, потянулся, чтобы поставить стакан на стол, и замер. На темном ворсе паласа отчетливо выделялся прямоугольник визитной карточки из дешевого сероватого картона. Экспериментальная клиника Кроуфорда. Адрес, телефон, все. Что за черт? Я точно помнил, что визитку, которую мне дала Сивара, клал в бумажник. Как она очутилась на полу? Выпала? Но я вроде бы бумажник не доставал дома. Или доставал? Потянувшись за курткой, я нащупал в кармане бумажник, открыл его и уставился на смятый кусочек картона, выглядывающий из отделения для визиток. Достал его, автоматически разгладил и положил на стол. Нагнулся, поднял визитку с пола и положил два прямоугольника рядом. Визитки были идентичны, только одна выглядела затасканной и помятой, а вторая относительно новой. Да, сегодня у меня с соображалкой определенно туго. Это что получается? Вторая визитка выпала из блокнота Грумли? Я взял ту карточку, что выглядела более новой, и перевернул ее. На обороте карандашом было нацарапано «Доктор Крэнстон». Открыв блокнот, я отличил почерк. Текст, написанный по гномье, отличался от того, что был написан по-английски, но незначительно. И записи в блокноте, и надпись на визитке были сделаны одной рукой. Просто на родном языке Грумли писать было привычнее. Откинувшись на спинку кресла, я закурил, выпустил клуб дыма и прикрыл глаза. Итак, что у нас получается? Дано. Спятивший от наркоты орк, работающий на гоблинов-наркоторговцев, обещающий жене, что скоро у них будет много денег, в качестве подтверждения предъявляющий визитную карточку человеческой клиники на дне. Убитый с помощью магии гном, торгующий на дне артефактами. Что общего с первым случаем? Визитная карточка человеческой клиники на дне, только в отличие от первой карточки, на этой еще написана фамилия некоего доктора. Я достал из кармана чарафон, поднес к нему визитку Грумли, и устройство слегка завибрировало, уведомляя меня о том, что получена новая информация. Я открыл телефонную книгу на букве «К» и увидел новую запись. Крэнстон Н.Ф. Ага. Интересно. Значит, это не просто запись на первом попавшемся клочке бумаги. Визитка прикладывалась к чарафону Крэнстона. Интересно, интересно. Подчиняясь внезапному порыву, я вызвал Крэнстона и приложил трубку к уху. Ничего, полная тишина. Чарафон выключен. Обидно, но не смертельно. Если этот самый Крэнстон доктор и записал свой номер на визитку клиники, логично предположить, что он в ней работает. Черт, как интересно было бы посмотреть на последние вызовы с Чарафона Грумли, только кто же мне даст? Полок откажется, да я и сам не хочу к нему идти по нескольким причинам. Во-первых, орк на меня зол, и дергать его лишний раз не стоит. Во-вторых, у меня есть ощущение, что меня где-то, мягко говоря, обманули, выдав версию с Гроком обожравшимся гоблинской наркоты. Что-то они темнят, и показывать, что я об этом догадываюсь, не стоит. Ладно, раз других вариантов нет, нужно бы съездить в эту самую экспериментальную клинику Кроуфорда, кем бы он ни был. Время как раз подходящее. Так, где они там находятся? Экспериментальная клиника Кроуфорда расположилась в Бронксе, в месте, в котором престижное заведение открывать не станут. Не совсем гетто, но и не центр. Хотя могло бы быть и хуже. Здесь, по крайней мере, решетками были закрыты только окна первых этажей, в отличие от более веселых районов, где ими забрано все вплоть до четвертого этажа, а выходы из жилых комплексов с социальными квартирами нередко напоминали пропускные пункты тюрьмы строгого режима. Стены нижних этажей покрыты толстым слоем красной масляной краски, плоды борьбы с вездесущим граффити, ведущейся с переменным успехом. Например, на фасаде этого здания стрит-арт закрасить еще не успели. Я даже притормозил, разглядывая образчик современного искусства. На красном фоне черной краской весьма художественно была изображена большая виселица с несколькими казненными и воронами, терзающими безжизненные тела. Не нужно обладать излишне богатой фантазией, чтобы опознать характерные силуэты наиболее узнаваемых рас высших. Орк, гном, эльф. Да, интересное место. И это в этом районе планировал работать Грок? Смело, очень смело. Перед тем, как ехать в клинику, я попытался найти о ней хоть какую-нибудь информацию, чтобы состряпать более-менее правдоподобную легенду. Хотя бы узнать, что здесь лечат, чтобы прикинуться больным, напроситься на прием и оглядеться. Но, к моему глубокому удивлению, никакой информации отыскать не удалось. Даже звонок про Неремики ничего не дал. И, насколько я мог слышать, он не увиливал от ответа, а действительно не знал, о чем идет речь. Так что пришлось ехать наобум. В крайнем случае у меня есть фамилия Крэнстона, попробую сыграть на этом. А там посмотрим, как получится. Импровизация — наше все. Я проехал мимо фудтрака, около которого стояли несколько молодых пуэрториканцев в спортивных костюмах и темных куртках. Ребята проводили мою тачку внимательными, заинтересованными взглядами. И я пожалел, что недавно помыл машину. Запыленная она хотя бы не бросалась так в глаза. Клиника квартировала в длинном двухэтажном здании унылого серого цвета, обнесенном таким же унылым забором. Вывески нет, за клиникой пустырь. Да, интересное место. Я не стал привлекать лишнего внимания, а проехал еще квартал, нашел относительно спокойное с виду местечко и припарковался около магазинчика с ночным окном. Над окном висела табличка с силуэтом человека с дробовиком и красноречивой надписью «Стреляю на поражение». Да, похоже, полиция высших здесь нечастые гости. Оставив машину, я сунул руки в карманы и неторопливо пошел по направлению к клинике, ловя на себе настороженные и подозрительные взгляды местных. Добравшись до нужного здания, я подошел к калитке и нажал на грибок звонка. В ожидании, пока мне откроют, осмотрелся. На заборе камеры, колючая проволока. Отчего здесь лечат? От маниакально-депрессивных психозов? Да, с каждой минутой все забавнее. Лязгнул замок, калитка приоткрылась, и за ней показался доминиканец в темной форме и с коротким автоматом на ремне. Ого, серьезно? «Здравствуйте, я ищу экспериментальную клинику Кроуфорда. Это здесь, верно?» Доминиканец молча кивнул, оглядывая меня злым, цепким взглядом. Неприветливый привратник, однако. «Я бы хотел поговорить с доктором Крэнстоном. Мне не назначено, но док говорил, что если буду поблизости, он меня примет». На лице охранника не дрогнул ни один мускул. Еще несколько секунд он буравил меня взглядом, а потом соизволил заговорить. «Прием только по предварительной записи». «Но, док...» «До свидания!» Калитка закрылась у меня перед носом. Да уж, гостеприимные ребята. Памятуя о том, что было, когда я в прошлый раз пытался проявить настойчивость в общении с охранником складов Брукха, повторно звонить я не стал, а лишь пожал плечами и, снова сунув руки в карманы, как можно более вальяжной походкой пошел вдоль забора. Нужно бы тут осмотреться. Забор высокий, такой смаха не преодолеешь. Камеры понатыканы через каждые несколько ярдов. Когда я позволил себе слишком приблизиться, за забором послышалось злобное рычание. Собаки. Отлично. Просто прекрасно. Это место мне нравится все больше и больше. Подозрение в том, что с клиникой не очень чисто, крепло во мне с каждой секундой. Когда я свернул с тротуара, решив пройтись вдоль забора к пустырю, из-за угла показался еще один охранник, практически близнец того, с которым я общался минуту назад. Охранник вперил в меня взгляд и многозначительно поправил автомат на ремне. Угу, намек ясен. Я развернулся и направился к машине. Незваным гостям здесь действительно не рады, не стоит лишний раз нервировать охрану. Серьезные ребята. Интересно, а разрешение на такие пушки у них есть? Хотя о чем я говорю? В этот район полиция заявится разве что, если тут полноценные уличные бои идти будут. И то не факт. Возле моей машины терлись какие-то мелкие оборванцы с большим бумбоксом, из которого давил басами мексиканский хип-хоп. Вели юнцы себя при этом настолько борзо, что пришлось на них гаркнуть, чтобы свалили. Уходили они медленно, нехотя, а один обернулся и выставил руку в неприличном жесте. И без того не лучшее настроение требовало сорваться, догнать юнцов и поучить их вежливости. Но компашка ребят постарше, поглядывающих на меня с другой стороны улицы и как-то очень подозрительно держащих руки под куртками, заставила воздержаться от этой идеи. Отличный район, ничего не скажешь. А главное, мне незнакомый, так что лучше здесь не рыпаться, особенно учитывая, что моя пушка так и лежит в полицейском участке. Ладно, переживу. Нужно вернуться в цивилизацию и хорошенечко все обдумать. Раз нахрапом в клинику попасть не удалось, будем действовать умнее. В конце концов, не все ж через заборы прыгать. Иногда нужно и более тонкий подход демонстрировать. По крайней мере, в данном случае это будет оправдано. Глядя на ребятишек, охраняющих клинику, как-то не возникает сомнений, что палец у них на спуске не дрогнет, а реанимационные процедуры мне проводить никто не станет, даром что лечебное учреждение. Значит, будем работать головой. Я завел машину, развернулся через две полосы и, мстительно окатив водой из лужи оборванцев с бумбоксом, покатил к дому. У меня появилась ниточка, и это не могло не радовать. Осталось только не налажать, распутывая клубок.